Глава 20. Суббота, 4 июня. Выйдя из автобуса возле шлюза, Микаэль Блумквист поднялся на лифте Катаринхиссен на холм Мусебаккен и дошел до дома номер 9 по Фискаргаттен. В ближайшем магазине он купил хлеб, молоко и сыр и первым делом положил продукты в холодильник, а затем включил компьютер Лизбет Саландер. После некоторого размышления он также включил синий телефон Эриксон Т-10. На обычный мобильный телефон он решил плюнуть, поскольку все равно не хотел разговаривать ни с кем, кто не имел отношения к истории. Золоченко. Оказалось, что за прошедшие сутки ему звонили 7 раз. 3 раза Хенри Кортес, 2 раза Малин Эриксон и 1 раз Эрика Бергер. Для начала он позвонил Хенри Кортесу, который сидел в кафе в районе Васастан, и хотел обсудить несколько мелочей, но ничего срочного. Малин Эриксон звонила просто для порядка. Потом Микаэль позвонил Эрике Бергер, но у нее было занято. Он открыл Yahoo Stolliga Bordet и обнаружил окончательный вариант биографии Лизбет Саландер. Микаэль улыбнулся, кивнул, распечатал документ и сразу принялся его читать. Лизбет Саландер давила на клавиши своего Palm Tungsten Т3. Проникнув в компьютерную сеть СМП, она в течение часа разбиралась с ее содержимым. При этом она пользовалась регистрационным адресом Эрики Бергер. Заниматься адресом Петера Флеминга Лизбет не стала, поскольку добывать полные административные полномочия у нее не было необходимости. Ее интересовал доступ к административному сайту СМП с личными файлами. А тут у Эрики Бергер и так имелись полные права. Лизбет ужасно жалела, что Микаэль Блумквист не мог вместо карманного компьютера протащить в больницу ее ноутбук с настоящей клавиатурой и 17-дюймовым экраном. Она скачала себе перечень всех сотрудников СМП и стала его изучать. Он включал 223 человека, из них 82 женщины. Для начала она вычеркнула всех женщин. Сумасшествие у женщин она не исключала, но статистика показывала, что в подавляющем большинстве случаев женщин преследуют мужчины. Оставался 141 человек. Опять-таки, согласно статистике, большинство ядовитых перьев пребывает либо в подростковом, либо в среднем возрасте. Поскольку подростки в СМП не работали, Лизбет построила диаграмму и вычеркнула всех старше 55 и моложе 25. После этого осталось 103 человека. Она немного подумала. Времени было мало. Возможно, даже меньше 24 часов. Лизбет приняла решение и одним махом вычеркнула всех работников отделов распространения, рекламы, художественного оформления, охраны и техники, сосредоточив внимание на группе журналистов и редакционного персонала. Получился список из 48 мужчин в возрасте от 26 до 54 лет. Тут послышался звон связки ключей. Лизбет тотчас выключила компьютер и пристроила его под одеялом между ног. Прибыл ее последний обед в Сальгренской больнице, и Лизбет с тоской посмотрела на тушеную капусту. К тому же она знала, что после обеда ей некоторое время не дадут спокойно работать, поэтому положила компьютер в дырку за тумбочкой и терпеливо ждала, пока две женщины, родом из Эритреи, пропылесосят палату и перестелют кровать. Одну из них звали Сара, и она в последний месяц регулярно приносила Лизбет по несколько сигарет Marlboro Light. Она также снабдила пациентку зажигалкой, которую та прятала за прикроватной тумбочкой. Лизбет с благодарностью приняла 2 сигареты, которые собиралась выкурить ночью возле вентилятора. Только около 2, когда все опять успокоилось, Лизбет достала компьютер и подключилась к сети. Она собралась было сразу вернуться к административному сайту СМП, но сообразила, что не следует забывать о собственных проблемах. Ежедневную проверку она начала с Yahoo Stolliga Bordet. За последние трое суток Микаэль Блумквист не выложил там ничего нового, и ее заинтересовало, чем же он занимается. Этот дьявол опять взялся за свое и крутит с какой-нибудь фифой с большой грудью. Потом Лизбет проверила, не добавил ли чего-нибудь Чума. Не добавил. Далее она занялась проверкой жестких дисков прокурора Рихарда Экстрема, где нашла малоинтересную корреспонденцию о предстоящем суде, и доктора Петера Талибарьяна. Каждый раз, когда она углублялась в жесткий диск Талибарьяна, у нее возникало чувство, будто температура тела на несколько градусов понижается. Она нашла результаты своей судебно-медицинской экспертизы, которые он уже сформулировал, хотя официально написать их мог только после осмотра. Прогноз, по его версии, несколько улучшился, но в целом ничего нового не появилось. Лизбет скачала экспертизу и отправила на адрес Столлига Бордет. Потом стала проверять электронную почту Талибарьяна, открывая одно письмо за другим, и чуть не упустила значение коротенького сообщения. Суббота, 15:00, у кольца на центральном вокзале. Юнос. Дьявол. Юнос. Он встречается во множестве писем, адресованных Талибарьяну. Использует адрес на Hotmail. Личность неизвестна. Лизбет Саландер перевела взгляд на электронные часы на тумбочке. 14:28. Она сразу нажала ICQ Микаэля Блумквиста, но ответа не последовало. Микаэль Блумквист распечатал уже готовые 220 страниц, выключил компьютер и уселся за кухонный стол Лизбет Саландер с ручкой в руках, намереваясь заняться правкой. Текст его удовлетворял, но в материалах оставалось большое белое пятно. Как же найти остальных членов секции? Малин Эриксон права. Это невозможно. И время поджимает. Лизбет Саландер сердито выругалась и попыталась вызвать в ICQ Чуму. Тот не отвечал. Она покосилась на часы. 14:30. Лизбет села на край кровати и стала вспоминать адреса ICQ. Сперва попробовала адрес Хенри Кортеса, потом Малин Эриксон. Никто не отвечал. Суббота. У всех выходной. Она покосилась на часы. 14:32. Лизбет попыталась добраться до Эрики Бергер. Безуспешно. «Я же велела ей идти домой, дьявол!» 14:33. Она могла бы послать СМС Микаэлю Блумквисту на мобильный телефон. Но он прослушивается. Лизбет прикусила нижнюю губу. В конце концов, она в отчаянии повернулась к тумбочке и вызвала медсестру. В 14:35 она услышала, что в дверь вставляется ключ, и к ней заглянула сестра Агнетта, женщина лет 50. «Здравствуйте. У вас проблемы? Доктор Андерс Юнессон сейчас в отделении? Вы себя плохо чувствуете?» «Я хорошо себя чувствую. Но мне надо обменяться с ним парой слов, если возможно. Я его только что видела. А в чем дело?» «Мне необходимо с ним поговорить». Сестра Агнетта нахмурила брови. Пациентка Лизбет Саландер обычно вызывала сестер, только если у нее болела голова или возникала какая-то другая неотложная проблема. Она никогда не вступала в споры и ни разу не просила о разговоре с конкретным врачом. Правда, сестра Агнета отметила, что Андерс Юнессон много возился с арестованной пациенткой, которая обычно бывала полностью закрыта для внешнего мира. Возможно, ему удалось установить с ней какой-то контакт. «Ладно, я узнаю, есть ли у него время», — приветливо сказала сестра Агнета и закрыла дверь. И заперла ее. На часах было 14:36 и тут же стало 14:37. Лизбет встала с кровати и подошла к окну. Она регулярно косилась на часы. 14:39. 14:40. В 14:44 она услышала шаги в коридоре и бряцание связки ключей охранника. Андерс Юнессон бросил на нее вопросительный взгляд и остановился, увидев в глазах Лизбет Саландер отчаяние. «Что-нибудь случилось?» «Кое-что случается как раз сейчас. У тебя мобильник с собой?» «Что?» «Мобильный телефон. Мне необходимо позвонить». Андерс Юнессон с сомнением покосился на дверь. «Андерс, мне нужен мобильник. Немедленно!» Услышав в ее голосе отчаяние, он сунул руку во внутренний карман и передал ей телефон, который Лизбет буквально вырвала у него из рук. Позвонить Микаэлю Блумквисту она не могла. Предполагалось, что его телефон прослушивается. А номера анонимного синего Эриксон Т-10 он ей не давал. Зачем, если она все равно не сможет ему позвонить из-под ареста? Поколебавшись десятую долю секунды, Лизбет набрала номер Эрики Бергер и после трех сигналов Эрика ответила. Эрика Бергер находилась в своей машине BMW в километре от дома, когда у нее состоялся неожиданный разговор. Правда, этим утром Лизбет Саландер уже удалось ее потрясти. «Бергер?» «Это Саландер. На объяснение времени нет. У тебя есть номер анонимного телефона Микаэля?» «Того, который не прослушивается?» «Да». «Позвони ему. Немедленно. Талибарьян встречается с Юнессом у кольца на центральном вокзале в 15:00. Что это? Торопись. Талибарьян, Юнесс, кольцо на вокзале. 15:00. У него четверть часа». Лизбет оборвала связь, чтобы не дать Эрике тратить драгоценные секунды на ненужные вопросы, и покосилась на часы. Там как раз появились цифры 14:46. Эрика Бергер затормозила и припарковалась на обочине. Вытащив из сумки записную книжку, она нашла номер, полученный от Микаэля в тот вечер, когда они встречались в котелке Самира. Услышав писк мобильного телефона, Микаэль Блумквист встал из-за кухонного стола, вернулся в кабинет Лизбет Саландер и взял аппаратик. «Да, это Эрика. Привет. Талибарьян встречается с Юнессом у кольца на центральном вокзале в 15:00. У тебя осталось несколько минут. Что-что? Талибарьян, я слышал. Откуда тебе об этом известно? Кончай дискуссию и вперед». Микаэль покосился на часы. 14:47. «Спасибо. Пока». Он схватил сумку с ноутбуком и, не дожидаясь лифта, бросился вниз по лестнице. На бегу он набрал номер синего Т-10 Хенри Кортеса. «Кортес, где ты находишься?» «В академическом книжном магазине». «Талибарьян встречается с Юнессом у кольца на центральном вокзале в 15:00. Я в пути, но тебе ближе». «О, черт, бегу!» Микаэль добежал по Гёдгаттен и с максимальной скоростью помчался в сторону шлюза. Возле шлюза он, запыхавшись, покосился на наручные часы. Возможно, в словах Моники Фигуэролы о пользе пробежек что-то есть. 14:56, ему не успеть. Он принялся искать такси. Лизбет Саландер вернула телефон Андерсу Юнессону. «Спасибо», — сказала она. «Талибарьян?» — спросил доктор, который слышал весь разговор. Она кивнула и посмотрела ему в глаза. «Талибарьян — самый настоящий подлец. Ты просто не представляешь». «Да. Но я представляю, что в настоящий момент происходит нечто такое, от чего ты разволновалась больше, чем за все это время. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Лизбет улыбнулась Андерсу Юнессону кривой улыбкой. «Вероятно, ты в ближайшее время получишь ответ на этот вопрос», — сказала она. Хенри Кортес выскочил из книжного магазина как безумный. Он пересек Свеавеген по виадуку улицы Местер, Самуэльсгаттен, спустился вниз и завернул на виадук Кларабергсвиадуктен через Васагаттен. Потом перескочил через Кларабергсгаттен между отчаянно сигналившими ему автобусом и двумя машинами и ровно в 15:00 проскользнул в двери центрального вокзала. Перепрыгивая через три ступеньки, он спустился по эскалатору на главный этаж, пробежал мимо книжного киоска и только тут сбавил скорость, чтобы не привлекать к себе внимания.

Микаэль стоял с довольным видом. Всегда приятно обскакать Сепо на их же территории. На самом же деле он не имел ни малейшего представления о том, как получилось, что Эрика Бергер позвонила ему, словно гром среди ясного неба, и сообщила о встрече Талибарьяна с Юносом. Начиная с 10 апреля она ничего не знала о редакционной работе «Миллениума». Про Талибарьяна она, разумеется, слышала, но Юнос возник только в мае. И насколько Микаэлю было известно, Эрика не знала даже о его существовании, и уж тем более о том, что он является предметом размышлений «Миллениума» и Сепо. В самое ближайшее время с Эрикой Бергер надо серьезно поговорить. Лизбет Саландер выпятила губы, глядя на экран карманного компьютера. Вернув доктору Андерсу Юнессону его мобильный, она отбросила все мысли о секции и сосредоточилась на проблемах Эрики Бергер. По зрелом размышлении она вычеркнула из оставшейся группы подозреваемых всех женатых мужчин. Она знала, что пошла по самому легкому пути и что за этим решением не стоит никакой надежной статистики или научных наблюдений. Ядовитым пером вполне мог оказаться добропорядочный отец семейства с 5 детьми и собакой, или кто-то из отдела охраны, и даже женщина, хотя в это Лизбет не верила. Она просто-напросто хотела уменьшить количество имен в списке. А благодаря последнему решению группа сократилась с 48 до 18 человек. Среди оставшихся, как заметила Лизбет, оказались в основном известные репортеры и начальники или руководители среднего звена в возрасте 35 лет и старше. Если среди них она ничего интересного не найдет, район поисков можно будет опять расширить. В 4 часа дня Лизбет зашла на домашнюю страничку «Республики хакеров» и перекинула список чуме. Через несколько секунд он ее вызвал. 18 имен. Что? Маленький побочный проект. Смотри на него, как на упражнение. Окей? Одно из имен принадлежит мерзавцу. Найди его. Какие критерии? Работать надо быстро. Завтра меня отрежут от сети. До этого нам нужно его найти. Она объяснила ситуацию с ядовитым пером Эрики Бергер. Окей. Какая с этого будет выгода? Лизбет Саландер на секунду задумалась. «Я не приеду в твое болото и не устрою там пожар». «А ты собиралась?» «Я плачу деньги каждый раз, когда прошу тебя что-нибудь для меня сделать». «Это не для меня. Считай это налоговым сбором. Ты начинаешь разбираться в социальных вопросах. Ну?» «Окей». Она переслала коды доступа к редакции СМП и отключила ICQ. Хенри Кортес позвонил только в 16:20. Они, похоже, начинают собираться. Хорошо, мы готовы. Тишина. Они расстаются перед пабом. Юнос идет на север. Лотта движется за Талибарьяном на юг. Когда Паваса Гаттон прошел Юнос, Микаэль поднял палец и показал. Моника Фигуэролла кивнула. Через несколько секунд Микаэль увидел и Хенри Кортеса. Моника завела машину. «Он пересекает Васагаттон и идет в сторону Кунсгаттон», — сказал из телефона Хенри Кортес. «Держи дистанцию, чтобы он тебя не заметил. На улице довольно много народу». Тишина. «Он идет на север по Кунсгаттон». «На север по Кунсгаттон», — повторил Микаэль. Моника Фигуэролла нажала на газ и вывернула на Васагаттон. На светофоре им пришлось немного задержаться. «Где вы сейчас?» — спросил Микаэль, когда они свернули на Кунсгаттон. «На уровне универмага Пуб. Он идет довольно быстро. Опля! Он поворачивает на Дротнингаттон на север». «Дротнингаттон на север», — повторил Микаэль. «Окей», — сказала Моника Фигуэролла. Совершила поворот в недозволенном месте и доехала до улицы Улафа Пальме. Завернув туда, она остановилась перед офисным центром. Юнос пересек улицу Улафа Пальме и направился к Свеавеген. Хенри Кортес двигался следом по другой стороне. Он повернул на восток. «Ничего. Мы видим вас обоих». Он заворачивает на Холлендергаттен. Опля! Машина! Красная Ауди. Машина, сказал Микаэль, записывая номер, который поспешно тараторил Кортес. В каком направлении она припаркована? Спросила Моника Фигуэролла. Носом к югу, доложил Кортес. Он выезжает перед вами на улицу Улафа Пальме сейчас. Моника Фигуэролла уже начала движение и проезжала Дротнингаттен. Она посигналила и спугнула двух пешеходов, пытавшихся перебежать на красный свет. «Спасибо, Хенри. Отсюда мы берем его на себя». Красная Ауди двинулась на юг по Свевеген. Моника поехала следом, одновременно включая мобильный телефон и набирая левой рукой номер. «Сообщите, пожалуйста, данные по номеру машины «Красная Ауди», — сказала она, повторив номер, полученный от Хенри Кортеса. «Юнас Сандберг». 71-го года рождения. Что вы сказали? Хельсингерсгаттен. Район чисто. Спасибо. Микаэль записал добытые сведения. Вслед за красной Ауди они выехали через Хамнгаттен на набережную и потом сразу свернули на Артиллериагаттен. Юнас Сандберг припарковался в квартале от музея армии. Потом пересек улицу и скрылся в парадной какого-то дома рубежа веков. «Хм», — произнесла Моника Фигуэролла, покосившись на Микаэля. Тот, понимающе кивнул. Всего через квартал отсюда находился дом, в котором премьер-министр арендовал квартиру для личной встречи. «Хорошая работа», — сказала Моника. В тот же миг позвонила Лотта Карим и рассказала, что Петер Телебарьян, поднявшись по эскалатору на вокзале, вышел на Кларабергсгаттен, а потом направился в полицейское управление на Кунгсхольмене. «В полицейское управление? В 17:00, в субботу?» — переспросил Микаэль. Моника Фигуэролла и Микаэль Блумквист посмотрели друг на друга. Несколько секунд Моника интенсивно размышляла, потом взяла мобильный телефон и позвонила инспектору уголовной полиции Яну Бублански. «Здравствуйте, это Моника из ГПУ БЕЗ. Мы какое-то время назад встречались на Северной набережной. Что вы хотите?» — спросил Бублански. «У вас кто-нибудь дежурит на выходных?» «Соня Мудик». «Я хотела попросить об одной услуге. Как вы думаете, она сейчас в здании полиции?» «Сомневаюсь, субботний вечер, да и погода прекрасная». Вы не могли бы найти ее или кого-нибудь другого из вашего отдела, кто потрудился бы дойти до коридора прокурора Рихарда Экстрема? Меня интересует, не проходит ли у него совещание. Совещание? У меня нет времени объяснять. Мне бы надо знать, не встречается ли он с кем-нибудь, и если да, то с кем. Вы хотите, чтобы я шпионил за прокурором, являющимся моим начальником? Моника Фигуэролла нахмурила брови, потом пожала плечами. «Да», — сказала она. «Окей», — произнес он и положил трубку.